Я переправил рабов из деревни в храм Звёздного Оружия. «О, это и есть Звёздная Рукавица?» Протянула Килл, с любопытством разглядывая оружие в камне. «Днём к ней была ужасно длинная очередь», — сказала Рафталия. Видимо, тоже её видела. «Видимо, люди во всех мирах мечтают стать героями-спасителями. Всем нравится история про меч в камне. Я не исключение». Собственно, Рафталия примерно так в своё время и стала обладательницей клановой катаны. «Я чувствую силу, похожую на щит на Афуми-самы», — сказала Атла. Она, как и Фоур, смотрит на звёздное оружие. Эти двое — главные кандидаты. У них достаточно сил, чтобы претендовать на оружие. «Ясно. Значит, и правда настоящая. Если бы рукавица оказалась подделкой, мне стало бы искренне жаль ту очередь». Так можно и в жизни разочароваться. Хотя, с другой стороны, людям нравится тешить себя ложной надеждой. Звёздное оружие не выбрало меня. Наверняка это была подделка. В общем, мы договорились о том, чтобы вы вечером без очереди испытали свою удачу. Пробуйте. Есть! Дружно ответили рабы. Правда, я не слишком верю в успех. Господин Сама, а мне можно? Если хочешь воевать рукавицей, то пожалуйста. Фира часто воюет в человеческой форме и в последнее время нередко метает в врагов Моргенштерн. Возможно, это оружие ей подойдёт. Хотя ей бы лучше когти, а не рукавица. Я был уверен, что мы найдём что-то в Шельдвельте, но... «Я попробую!» Рабы тут же начали испытывать удачу. Кстати, Рена, Ицки и Лисию я уже послал в гостиницу спать. А Матаясу пришёл с нами, чтобы быть поближе к Фире. «Так-так, соблюдайте очередь!» Садина немедленно начала руководить рабами. Она и правда ведёт себя, как их мать. Селдина ей всячески помогает, так что сейчас они особенно похожи на дружных сестёр. Интересно, что будет, если рукавица выберет Садину, которая привыкла к гарпунам? Конечно, она станет похожа на мастера единоборств. Но мне кажется, такое оружие ей не к лицу. «Мой черёд!» Фира подошла и попробовала, но рукавица никак не отреагировала. Фира схватилась за оружие и изо всех сил потянула. «А, не вытаскивается!» Она даже превратилась и уперлась лапой. «Ну-ка перестань, камень сломаешь!» К счастью, рукавица не поддалась. «Почему бы не призвать ещё одного героя, раз миру угрожает опасность?» Спросил я у королевы, не понимая, почему рукавица до сих пор не нашли обладателя. В конце концов, мне ведь рассказали, что священных героев призвали как раз из-за нависшей угрозы. Исходя из этой же логики, правители должны были вовсю собирать и звёздных. Собственно, у всего звёздного оружия уже есть обладатели, кроме рукавицы. Вроде бы в истории этого мира такого ещё не было. Почему бы им не призвать человека из другого мира, чтобы он стал героем рукавицы? Конечно, я понимаю, что сюда может попасть ещё один человек наподобие того типа, который написал те дурацкие дневники. Но уж лучше такой герой, чем никакого. Ещё есть риск наткнуться на мерзавца вроде Кё. Но Кё как раз был местным жителем, а не попаданцем. На самом деле мы уже много раз проводили ритуал призыва. Но безуспешно. А. Оружие, которое не реагирует даже на призыв. Вообще, если подумать, у звёздного оружия правила ещё мутнее, чем у священного. Со священным всё понятно. Им может владеть только попаданец из другого мира, в то время как звёздные герои бывают как местными, так и нет. Сражаться рукавицей – это почти что сражаться без оружия. Я понимаю, каково это. Сам на первых порах бил монстров голыми руками. «Было дело», – заметила Рафталия. «Правда, с тех пор, как у меня появилась первая рабыня, я бил монстров просто, чтобы выпускать пар». «Рукавица, как и ваш щит, больше подходит герою, который в первую очередь ценит собственной безопасности в Атане сама», — пояснила королева. «Понятно. У меня среди щитов тоже есть разновидности размером с кулак. Отчасти категории щита и рукавица перекликаются. Интересно, это что-нибудь даёт? Главная польза от похожего оружия в том, что им можно делиться с товарищами. Например, поскольку катана и меч относятся к той же категории, Рен и Рафталия легко делятся оружием. Кстати, как там связь со звёздными героями? Мы до сих пор не можем её наладить. Фабрей тоже бросил все силы на поиск своего героя. «Могут появиться наглые самозванцы, которые называют себя героями. Будь осторожна. Нам уже доводилось сталкиваться с таким в Шильдвельте. В тот раз самозванца удалось прогнать. Я с осторожностью отношусь к звездным героям и встречам с ними. Тем не менее, нам нужно разобраться, кто чем владеет, и какие бывают методы усиления. Например, подонку надо расколоться про посох. Да уж. С учетом происходящего, возможно, стоит найти нового героя посоха». Пока я размышлял, пришел черед Атлы. Она прикоснулась к оружию, потянула, и ничего. «Не получилось!» Сразу сдалась Атла и подошла ко мне. «Хоть бы напряглась, что ли?» «Я изучила це оружие и увидела, что мы несовместимы». «Это тоже определяется на глаз?» «Относительно». «Надо же!» «Следующий – Фоур. Судя по его лицу, рукавица ему вообще не нужна». «О, давай, брат, напрягись! У тебя получится ее вытащить!» «Ага!» Услышав Атлу, Фоур тут же воспрял духом и потянул изо всех сил. «Что это сейчас было?» «Редко такое бывает, чтобы Атла подбадривала своего брата. Возможно, этому есть причина, и я хочу про нее знать». «Мне показалось, что у него будет по-другому, но, видимо, зря. Я думала, что мой брат вытащит оружие, но нет. Какое расстройство!» «Атла!» «Какая жестокость! Сначала подбодрила, затем унизила. Эх, Фоур, Атла пользуется тобой, как игрушкой». Я задумчиво смотрел за попытками других рабов, но в конечном счете никто из них не смог вытащить рукавицу.